Примечание. Примечание 1. Прошлого, настоящего и будущего. Примечание 2. Тибетский ригдзин, санскрит видьядхара. В тантрической системе нингма существует 4 вида держателей чистого осознавания. Держатель чистого осознавания, достигший полной зрелости, держатель чистого осознавания, обретший власть над жизнью, держатель чистого осознавания великой печати и держатель чистого осознавания самосовершенного присутствия. Примечание 3. 5 семейств Будды являются буддийской тантрической классификацией просветленного состояния, в котором чистая просветленная природа 5 психосоматических составляющих живых существ, 5 совокупностей или скандх формы, ощущения, распознавания, намерений и сознания рассматриваются как 5 мужских Будд. Они пребывают в соединении со своими женскими парами-супругами, воплощающими 5 изначальных мудростей, являющихся чистой просветленной природой 5 негативных эмоций – гнева, гордости, страсти, зависти и неведения. Семейство Будда представлено Вайрачаной в соединении со своей супругой Тхатвишвари, символизирующей изначальную мудрость абсолютного пространства. Семейство Ваджра представлено Акшобхей в соединении с Буддалачаной, воплощающей зерцалоподобную изначальную мудрость. Семейство драгоценности – Ратна, представлено Ратна-самхавой в соединении с Мамаки, воплощающей изначальную мудрость равенства. Семейство лотоса – Падма, представлено Амитабхой в соединении с Пандаравасини, воплощающей различающую мудрость, познающую различия между всеми явлениями. И семейство действия – Карма, представлена Амокха-ситхи в соединении с Самайя-тарой, воплощающей мудрость, способную совершать все деяния. У 5 Будд также есть свои соответствующие чистые земли. Смотрите примечание 62. Принцесса Мандарава считается проявлением Пандаравасини, супруги Будды Амитабхи. Примечание 4. 3 мира существования – миры желания, формы и отсутствия формы. Примечание 5. Эти 3 просветленных измерения обозначаются как 3 кайи. Просветленное измерение абсолютной реальности – это дхармакайя. Просветленное измерение радости – самхогакайя. И просветленное измерение намеренного проявления – нирманакайя. Примечание 6. Они являются 4 просветленными деяниями, выполняемыми бодхисаттвами и Буддами. Примечание 7. Трезубец, который держат тантрические медитационные божества, украшенный символами просветленных тела, речи и ума. Примечание 8. Сапфир. Примечание 9. Эти 5 сплетений каналов расположены в 5 главных энергетических центрах физического тела. Чакра Великого Блаженства или сплетение каналов, расположенная на макушке головы. Чакра Совершенного Наслаждения в горле. Чакра Дхарм в сердце. Чакра Проявления в пупке. Чакра Поддержания Блаженства в гениталиях. Примечание 10. Поза Риши – особая позиция, которую мудрец или святой монах принимает, когда сидит в медитации в течение продолжительного периода времени. Ступни ног опираются на пол, ноги перекрещены в лодыжках, а колени прижаты к груди. Локти лежат на коленях, руки скрещены у груди так, что кончики пальцев касаются противоположных плеч. Примечание 11. 10 уровней и 5 путей являются землями и путями колесницы Махаяны. 5 путей – это пути накопления, подготовки, видения, медитации и неучения более. 10 уровней – это чрезвычайно радостный, незапятнанный, светящийся, сияющий, труднодостижимый, постигший, далеко ушедший, недвижимый, высший ум и облако Дхармы. Примечание 12. Чакравартин – вселенский правитель, обладающий благой заслугой, достаточной для управления всей Вселенной. Он может появиться только в то время, когда срок человеческой жизни простирается от бесконечности до 80 тысяч лет. Примечание 13. 5 измерений. 3 уже описанных Кайи, смотрите примечание 5, а также 4-я Кайя, Свабхавика Кайя, сущностная природа, как она есть, и 5-я, Абхи Самбодхи Кайя, полностью пробужденное просветленное измерение. Примечание 14. 2-й из 1000 Будд, которые должны появиться в нашей мировой системе в текущую эпоху. Примечание 15. Радужное тело является особым достижением, присущим только практике пресечения посредством самопроизвольного присутствия. В результате выполнения этой практики, которая является одним из главных методов пути Дзогчен, достигается радужное тело, которое означает растворение материального тела в частицы световой энергии во время смерти. Существуют две разновидности радужного тела, на которые ссылается это повествование. Первое. Радужное тело с остатками, когда после смерти практикующего остаются только ногти и волосы. Радужное тело великого переноса означает, что практикующий не оставляет после себя ничего, просто растворяясь в пространстве. Примечание 16. Колесница Ати, путь великого совершенства Дзогчен. Примечание 17. Камарупа является областью в западной части современного Ассама, где и по сей день живут дикие племена, в некоторых из которых до сих пор практикуется каннибализм. Примечание 18. Охранителя Дхармы Цен также называют Циу Марпо. Он является владыкой царств Якшей, божеств богатства, и Дралха, божеств войны. Этот охранитель поддерживает и помогает практикующим, одаряя их богатством, процветанием и так далее. Но когда он оскорблен, то способен причинить вред. Примечание 19. В школе Нингма, буддизма Ваджраяны, все учение Будды подразделяется на так называемые 9 колесниц, а именно колесница шраваков или слушателей, колесница пратика Будд или достигающих реализации самостоятельно, колесница бодхисаттв, крия-тантра или тантра действия, чарья-тантра или тантра поведения, йога-тантра или тантра практики, маха-йога или тантра великой йоги, ану-йога или тантра высшей йоги, ати-йога или тантра йоги великого совершенства. Примечание 20. Синоним чистой земли достославной медноцветной горы, где ныне пребывает гуру Падмасамбхава. Примечание 21. Полубоги обитают в низших царствах богов. Их также называют воюющими богами, поскольку они постоянно воюют друг с другом и с превосходящими их богами. Примечание 22. Абсолютная истина – пустота и изначальная мудрость, а относительная истина – знание причины и следствия. Примечание 23. Отец принца Сиддхартхи. Сиддхартха впоследствии стал Буддой Шакьямуни. Примечание 24. Мары – демонические силы, которые противостоят движению к добродетели. Примечание 25. Шесть парамид – щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитация и мудрость. Примечание 26. Наги – подземные существа, которые населяют и охраняют подземные миры. Примечание 27. Континент розовой яблони из индийской космологии тождественен этому миру. Примечание 28. Три питака или три корзины – три раздела учения Будды. Винайя питака или корзина дисциплины содержит наставления по упражнениям в нравственности. Сутра питака или корзина речей в основном содержит наставления о сосредоточении. Абхидхарма питака или корзина знания – главным образом содержит наставления о буддийской космогонии. Примечание 29. Божества Сугаты. Примечание 30. Возможно, относится к Камарупе. Сравните примечание 17. Примечание 31. Восемь чистых качеств воды – прохладность, сладость, прозрачность, чистота, легкость, мягкость, успокоение желудка, очищение и освобождение горла. Примечание 32. Это три важных охранителя буддизма Ваджраяны – Махакала, Ганпо или Великий Черный – может проявляться в 75 формах и считается как охранителем дхармы, обладающим мудростью, также и божеством медитации. Гинг – божество-охранитель местности, он проявляется в форме скелета, а Цен упоминался ранее в примечании 18. Примечание 33. Вера, нравственность, щедрость, изучение – сознательность, стыд и мудрость. Примечание 34. Пять изначальных мудростей Будд. Адарша джняна, или зерцалоподобная изначальная мудрость. Самата джняна, или изначальная мудрость равенства. Пратья векшана джняна, или различающая изначальная мудрость. Дхармадхату джняна, или изначальная мудрость измерения дхарм. Критья нустхана джняна, или изначальная мудрость, совершающая деяния. Примечание 35. Пять цветов – белый, желтый, красный, зеленый и синий. Примечание 36. Пять посвящений. Посвящение просветленных тела, речи, ума, высших качеств и действий. Примечание 37. Восемь сознаний. Сознание глаза, уха, носа, языка, тела, умственных событий, ума, омраченного страстями, и Алая Виджняна, или сознание все основы. Примечание 38. Четыре крайних воззрения. Этернализм, нигилизм, утверждение «я» или независимой сущности и отличительных признаков. Примечание 39. Четыре безмерных. Безмерная любовь, безмерное сострадание, безмерная радость и безмерная равностность. Примечание 40. Четыре радости переживаются в результате обретения медитативной устойчивости. Это радость, высшая радость, особая радость и прирожденная радость. Примечание 41. Термин «страсть» относится к пяти страстям или ядам. Это неведение, гордость, желание, гнев и зависть. Примечание 42. 10 ветров – 5 главных жизненных энергий, всепроникающая, поддерживающая жизнь, поднимающая вверх, очищающая вниз, огнеподобная, и 5 вторичных ветров ветвей, соответствующих элементам земли, воды, огня, воздуха и пространства. Примечание 43. Ваджарная цепь осознавания является видением, которое переживается во время практики пресечения посредством самопроизвольного присутствия. Этот главный метод, применяемый на пути дзогчен, посредством которого достигается радужное тело света. Примечание 44. Четыре самопроявляющихся видения – стадии достижения, которые появляются во время глубокой практики пресечения. Они являются видением непосредственного восприятия природы явлений, возрастающим видением, полным проявлением чистого осознавания и исчерпанием всех явлений в абсолютной реальности. Примечание 45. Природа основы относится к основополагающей природе реальности, источнику, из которого возникают все явления. Примечание 46. 8 классов духов. Ганпо, Тхеудранг, Нгаям, Садак, Юлха, Мен, Цен и Лу. Примечание 47. Три белых вещества – творог, молоко и сливочное масло. Три сладких – сахар, мед и патока. Примечание 48. Божество медитации, на тибетском – едам, на санскрите – дева. Главное божество, которое визуализируют в практике тантры. Примечание 49. Бардо является переходным периодом, в котором сознание пребывает между смертью и новым рождением. Примечание 50. Владыка смерти, Яма, посланец смерти в буддийском пантеоне. Примечание 51. Карцы и Накцы – два раздела тибетской астрологии. Первый имеет более математический, вычислительный аспект, а второй – толковательный. Примечание 52. Торма – ритуальные фигуры из теста, масла и прочих субстанций, используемые для подношений, делаются обычно в форме конуса. Примечание 53. Трое врат – тело, речь и ум. Примечание 54. 10 недобродетелей – убийство, воровство, сексуальная распущенность, ложь, злословие, грубые речи, пустословие, алчность, злонамеренность, Ложное воззрение. Примечание 55. Три яда ума. Неведение, страсть и гнев. Примечание 56. 37 ветвей просветления. 37 высших качеств, которые развивают на пути к освобождению. Они включают 4 тщательных размышления, 4 совершенных оставления, 4 чудесные стопы преображения, 5 очищенных умственных способностей, 5 сил, 7 звеньев просветления и восьмеричный благородный путь. Примечание 57. Это и предшествующие главы являются 26 главой тибетского текста. Мы присвоили этой главе 27 номер для ясности. Вследствие этого последующим главам присвоены номера на единицу, превосходящие номера соответствующих глав в тибетском оригинале. Примечание 58. Великие практики. Примечание 59. Быстрая ходьба или скорохождение является одним из 8 мирских духовных достижений или ситхи. Примечание 60. Разновидность плотоядного женского духа. Примечание 61. Тибетский лхачен или Шива. Примечание 62. 5 чистых земель Будд 5 семейств. Мир плотного строя в центре. Мир явленной радости на востоке. Мир, наделенный великолепием, на юге. Мир великого блаженства на западе. И мир всецело завершенных деяний на севере. Примечание 63. 8 проявлений гуру Падмасамбхавы. Гуру Цокье Дорджа, рожденный в озере Ваджерный гуру. Гуру Оргьен Дорджи Чанг. Гуру-держатель Ваджра из Удияны. Гуру Лоден Чоксе. Гуру, наделенный высшим умом. Гуру Падма Гьялпо. Гуру Лотосовый царь. Гуру Шакья Сенге. Гуру Лев Шакьев. Гуру Нима Озер. Гуру Лучи Солнечного Света. Гуру Сенге Драдрог. Гуру Львиный Рык. Гуру Дорджа Троло. Гуру Ваджрный Гнев. Примечание 64. Будда Ваджрасатва является главой всех семейств Будд и всех разновидностей божеств медитации. Он объединяет все 100 проявлений, 42 мирных и 58 гневных божеств. Ваджрасатва пребывает как украшение на голове всех Будд Самбхогакайи. Он распространяет учение во всех мировых системах и является главным божеством очищения. Примечание 65. В переводе с тибетского – свастика. От санскритского – благой плюс это есть. Является древним символом, известным с доисторических времен. В индийской традиции она символизирует солнце, процветание и благую удачу. В буддийской традиции свастика также может представлять собой двойную перекрещенную ваджру, которая в свою очередь символизирует место просветления Будды, именуемое ваджрным престолом. Санскрит «ваджрасана». Поскольку для тибетцев свастика не несет никаких дополнительных отрицательных коннотаций, которое она имеет для западных людей 20 века, и является исключительно важным символом в их религиозной иконографии, мы предпочли использовать этот наиболее буквальный и описательный термин для перевода этого понятия с тибетского.